«Есть уже планы на будущее?» — спросил я. «Много. Будем бороться за признание ассоциации партии. Численность позволит нам это. А к первому же заседанию готовим биль о едином профессиональном союзе. Я бы предложил разработать и биль о рабочих школах. Нужно собрать по крохе все, изданное когда-то или переписанное, что познакомит рабочего с основами социализма». «Это запрещено. Лет 40 назад». «А вы добьетесь отмены запрета?» «Ты говоришь со мной так, как будто мы видимся в последний раз». «Возможно. Я ведь землепроходец в отпуску». «Романтик новых земель. И отпуск уже кончается». «Не разыгрывай. Кстати, что случилось с Мердоком? Об этом столько разговоров в городе. Ход в какой-то новой игре? Или просто неуверенность в своих силах?» «Может быть, и то, и другое, Биль». Выходя из подъезда клуба, я заставил себя внимательно оглядеться. Нет ли поблизости терпеливо ждущих, стреляющих фиакров или праздно шатающихся парней, похожих на пистолетников? Ничего подозрительного не было. Все это закончилось еще вчера, до Вудвильского поезда. А сейчас мы подходим к пристани Сервервилля и, протискиваясь сквозь толпу пассажиров, бежим к газетному киоску, чтобы узнать результаты выборов. Все бюллетени, поданные за реставраторов, признаны недействительными. Неизвестно, сколько голосов собрал бы Мердок, если бы не распустил ассоциацию и не снял с выборов ее кандидатов. Поданные же бюллетени не обеспечивали ему ни одного места в Сенате. Стил объявил о своей отставке и отдал из полумиллиона полученных им голосов 2/3 Уэндалу и 1/3 Доновану. Таким образом, популисты и трудовики добились еще по нескольку мест. В результате 62 места в Сенате распределились так. Абсолютное большинство, 32 голоса, оказалось у популистов. Из оставшихся 30 мест 16 досталось трудовикам, 10 джентльменам и только 4 церковникам. «С кем же будет блокироваться Донован?» – интересуется Мартин. «Его охотно поддержат все популисты, прошедшие в Сенат с помощью голосов беднейших слоев населения. Раскол среди популистов – необратимый процесс. Он продолжится и на скамьях Сената. Будет еще немало вариантов, типичных для многопартийной парламентской демократии. Но левые, в конце концов, образуют свое правительство. Мердок тоже будет ждать своего часа. Диктатором ему не бывать. Зато у него есть газета и деньги. Вероятнее всего, такой понадобится потерявшим голоса джентльменам. Пусть нувориш, но кому-то надо играть и нечистыми картами. Здешние аристократы, мой милый, далеко не безгрешны. На этом и заканчивается наше обсуждение после выбранных городских перспектив. Я вынимаю и пересчитываю оставшиеся у нас деньги. Не брать же их с собой. Все равно ни один музей не возьмет. А Зернов и так поверит. Может, закатим банкет в Веселом Петухе на прощание? Предлагает Мартин. Я вспоминаю лысого старика Вильсона, его котлеты на вонючем сале. Мне еще за рулем сидеть, если машина цела, говорю я, шагая мимо знакомого медного петуха над деревянным крыльцом. Я выбрасываю пачку здешних банкнотов по ветру. Они летят и катятся, их никто не подбирает, потому что мы уже за городом, и никого, даже пирожника, поблизости нет. У нас осталось всего по полтиннику, по одной стертой монетке в 25 франков. Пусть они будут памятью о 60 годах, первого века чужой, но так похожей на землю цивилизации. Не искусственной, а живой, по-настоящему человеческой. Вот и дюны впереди, у океанского берега, и знакомые колючие заросли Альгарроба. Где-то должно быть место нашего приземления, куда нас перебросили с крымской автомобильной дороги. «Кажется, тут», — говорит Мартин, — «и песок примят, как будто кто-то сидел». «Думаешь, сохранятся следы при таком ветре, да еще на прибрежном песке?» «Все-таки присядем». Присели. Огляделись. Серо-зеленый океан блеснул вдруг васильковой голубизной и провалился куда-то вниз. Мы сидим на краю обрыва у крымской дороги, вьющейся серпантином среди виноградников, от серых скал Ялты к синему-синему черному морю. Мой жигуленок стоит с полуоткрытой дверцей чуть в стороне от нас, и пиджаки наши с деньгами и документами лежат на сиденьях. Только вокруг машины с озабоченным видом ходит инспектор ГАИ, старший лейтенант, лет 30. Рядом милицейская «Волга» с равнодушным старшиной у руля. Я кашлянул. Старший лейтенант обернулся и застыл, будто увидел что-то явно противозаконное. «Вы откуда?» — спрашивает он. Мы молчим. Мы улыбаемся. Мы дома. «Как вы здесь очутились? Минуту назад тут никого не было», — наступает на нас инспектор ГАИ. «А мы поднялись вон оттуда», — я указываю на обрыв. «Чья это машина?» «Моя? Разрешите?» Я подхожу к машине, вынимаю из лежащего там пиджака права и паспорт. Инспектор внимательно изучает документы. «Так почему же вы ее бросили?» «А мы не бросили, мы отлучились». «Куда?» — выдохнул инспектор. «Мы погулять пошли. Мямлю я, не в силах придумать ничего более умного». «Где же здесь гулять?» — удивляется инспектор. «По этим кручам?» «Вот-вот», — подхватываю я, — «замучил меня приятель, любит горы». «А кто ваш приятель?» — строго спрашивает инспектор, оглядывая Мартина. Я отвечаю почти шепотом. «Американский турист, товарищ инспектор. Корреспондент из Нью-Йорка. Очень интересуется советским автотуризмом. Мартин, покажи ему твое удостоверение», — прибавляю я по-английски. Мартин вынимает из своего пиджака документ, свидетельствующий о его законном пребывании в СССР, и корреспондентскую карточку. «Спасибо!» «Хорошо!» — говорит он с дурацкой улыбкой. Сразу понял, как надо сыграть. Инспектор, мельком взглянув на документы, возвращает их Мартину. «Как же так, граждане?» — произносит он уже менее грозно. «Нам сообщили, что машина ваша с утра здесь стоит. Дверцы не заперты, и ни водителей, ни пассажиров, а мы из Севастополя сюда ехали, чтобы машину вывезти и владельца искать. Ведь ее угнать могли». «Что вы, товарищ инспектор, какие здесь жулики?» Инспектор почему-то усмехается и смотрит на мои высокие башмаки. «Где сапоги покупали?» – спрашивает он. «В Калифорнии, товарищ инспектор», – радуюсь я перемене темы. «Дональд Мартин покупал себе и мне». «Может следовать дальше», – сухо козыряет инспектор, садится в машину рядом с водителем и уезжает вверх по шоссе к Байдарским воротам. А мы хохочем и не можем остановиться. И не над инспектором, и не над собой, а просто потому, что мы стоим на земле с большой буквы, с какой пишется имя нашей родной планеты. Я подбросил на ладони серебряную монету в 25 райских франков, действительно похожую на наш полтинник, тусклую монетку, стертую. Единственное доказательство нашего пребывания в раю без памяти. Сотрет время и серебряный вариант, который мы пережили на горной крымской дороге.